Выход шестой. Первая маска и князь Звездич. Князь с лорнетом торопливо продирается. Князь: так точно, вот она, меж тысячи других теперь ее узнаю. Садится на канапе и берет ее за руку. О, ты не убежишь. Маска: я вас не убегаю. Чего хотите вы, князь, вас видеть? Маска: мысль смешна, я перед вами. Князь: это шутка злая. Но цель твоя шутить, а цель моя другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину, я силою. Маска: поймите же, мужчину, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю вас. Нет, вам хочется всего. Вам надо честь мою на поруганье, чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение и, разрешая их сомненье, примолвить: вот она, и пальцем указать. Князь: я вспомню голос твой. Маска: пожалуй, вот уж чудо. 100 женщин говорят все голосом таким. Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним, и это было бы не худо. Князь: но счастье мое неполно. Маска: а как знать? Вы, может быть, должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Быть может, я стара, дурна? Какую мину вы сделали бы мне? Князь: ты хочешь испугать? Но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать? Маска хочет идти. Прощай навеки. Князь: о, еще мгновенье! Ты ничего на память не оставишь. Нет в тебе к безумцу сожаления. Маска, отойдя 2 шага: вы правы, жаль мне вас. Возьмите мой браслет. Бросает браслет на пол. Пока он его поднимает, она скрывается в толпе.